Статус и престиж. Инструменты объединяющего характера. Статус компании и продукта. Имидж передового подразделения. Инструменты персонального характера. Динамические грейды, кадровый резерв, элитарные клубы, корпоративные значки и бейджи, лицо компании. Respect is everything. Уважение — это все. Статус компании и продукта. Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. В аудиокниге «Вооружение отделов продаж» в разделе третьем «Презентация» мы подробно описываем набор инструментов, которые призваны ответить на вопросы клиентов «Почему наш продукт?», «Почему у нас?» и «Почему сейчас?». Они в равной степени влияют и на умы клиентов, и на умы наших сотрудников. Овладевая ими, наши бойцы обретают веру в продукт и компанию, статус и привлекательность которых растет в их глазах. Но чтобы не повторяться, мы перечислим лишь некоторые из них. Главные причины. Почему наш продукт, почему у нас и почему сейчас? Это основной инструмент, который нужно знать на зубок. Достижения компании. Победы наших клиентов. Инновационность. История компании. Благодарственные письма, портфолио, имиджевые клиенты компании, личность лидера, награды и достижения продукта, истории успеха клиентов, легенда о продукте, отзывы клиентов, авторитетные покупатели, публикации в СМИ и другое. Позже, когда речь пойдет о системе информирования, мы еще поговорим о том, что нужно постоянно напоминать, оповещать и иначе привлекать внимание сотрудников к этим инструментам. Выражаясь образно, подбрасывать дровишки в огонь, подпитывать веру в сердцах людей, потому что вера в продукт и компанию — лучшее конкурентное преимущество. Имидж передового подразделения. Все хотят работать в компании-лидере, в подразделении-лидере, с менеджером-лидером. Статус компании и продукта, который мы продаем, безусловно, важен для сотрудников отделов продаж. Но не менее важен и престиж самого подразделения, в котором они работают. Возможно, эти слова прозвучат несколько пафосно и высокопарно, но мы всегда стремились сделать так, чтобы наши продавцы ощущали, они работают в передовом, элитном подразделении. Причем происходило это независимо от масштабов управления. Поначалу все ограничивалось рамками одного отдела продаж, и мы хотели, чтобы каждый продавец знал, что он работает во флагманском отделе компании. Затем масштабы раздвинулись до размеров с бытового блока, состоящего из нескольких отделов продаж. В итоге Максим Батарев возглавил департамент продаж в составе 26 отделов, и тогда мы уже стали работать над тем, чтобы каждый сотрудник департамента чувствовал, что работает в самом передовом подразделении. Причем передовом в разных смыслах. Потому что мы на передовой, бьемся за сердца клиентов, сражаемся с конкурентами и добываем такие нужные для компании продажи. Ведь если не будет продаж, не будет ничего. Потому что применяем передовые технологии, не стоим на месте, меняемся, чтобы быть в тренде и поддерживать конкурентоспособность. Да и просто потому, что мы всюду стремимся быть первыми, задавая темп всей компании, а остальные подтягиваются за нами. Здесь следует сделать оговорку. Крайне важно не поддаться соблазну и не начать противопоставлять себя другим подразделениям. Ведь проще всего сказать, что мы лучшие, а вокруг все козлы, и за счет этого сплотить свои ряды. А поводов объявить всех врагами при желании всегда можно найти массу. Между смежными подразделениями и так постоянно происходят трения и возникают конфликты интересов. Но это деструктивный подход, который ослабит компанию и может привести к очень печальным последствиям. Поэтому мы действуем в парадигме, что мы все одна компания, делаем общее дело, вместе движемся в одном направлении к общей цели, помогая друг другу, но в рамках своего подразделения стараемся двигаться чуть быстрее, глубже копаем, дальше кидаем, чтобы достигать более высоких результатов и попутно мотивируя всех остальных подтягиваться за нами. К Конечно, имидж подразделения не формируется по щелчку. Это длительный процесс, зависящий от множества факторов. Результатов работы подразделения, характеров людей и их морально-нравственных качеств, личности руководителя, атмосферы в коллективе, взаимоотношений со смежными подразделениями и много-много чего еще. Но в рамках этой аудиокниги хочется поделиться рекомендацией, которая точно влияет на имидж подразделения. Она касается публичных выступлений и звучит коротко. Выступать лучше всех. Выступать лучше всех. Первое. Если вы руководитель, сделайте так, чтобы ваши выступления были яркими, запоминающимися и выгодно отличались от выступлений других руководителей. Максим Батырев. Еще с тех времен, когда меня назначили ропом, я всегда старался выступать лучше всех на корпоративных собраниях. Помню, тогда только-только зарождался рынок бизнес-образования, и появились первые тренинги Радислава Гандапаса по публичным выступлениям. Я пересмотрел их все. Другим моим заочным учителем стал Евгений Гришковец, чьи спектакли я пересматривал по нескольку раз, изучая его несравненную манеру просто и понятно доносить мысли, рисуя яркие образы в головах у зрителей. Конечно же, пришлось освоить PowerPoint и его многочисленные возможности, включая анимацию объектов. Без ложной скромности скажу, что я добился своего. На корпоративных собраниях люди всегда с интересом ждали именно моих выступлений. И когда твои сотрудники видят, что на очередном скучном собрании ты выходишь, встряхиваешь зал и срываешь аплодисменты, для них это тоже становится нематериальной мотивацией. Они гордятся. Наш-то шеф самый крутой. Второе. Готовить лучшие командные выступления на корпоративах. Ровным счетом тоже касается и командных выступлений на корпоративных мероприятиях. Вы бы только видели, какие грандиозные выступления департамент продаж готовил для каждого корпоратива. Сейчас вспоминаем, аж мурашки по коже. Всегда старались использовать крутые, смелые, интересные идеи, чтобы показать всей компании, какое мы передовое и сплоченное подразделение. Каждый раз задавали верхнюю планку, и вся компания с большим интересом ждала именно нашего выхода на сцену. И это тоже напрямую влияло на имидж подразделения, ведь сотрудники убеждались, мы действительно работаем в самом крутом департаменте. Мы лучшие. Кроме того, подготовка номеров самодеятельности — еще и отличный вариант общего делания, сплачивающий команду. Люди вместе придумывают, договариваются, сочиняют сценарий, репетируют — все ради решения общей командной задачи. Это способствует командообразованию и впоследствии благотворно отражается на рабочих процессах. Динамические грейды. Даже миллиардеры, и те болезненно реагируют, когда их спрашиваешь, удовлетворены ли они своим местом в списке Forbes. Хотя, казалось бы, с такими деньгами можно уже и вовсе ни о чем не переживать. Но нет, иерархический инстинкт, а у миллиардеров он особенно силен, покоя никому не дает. Андрей Курпатов. «Красная таблетка». Грейдирование — разделение на категории внутри одной должности, которая обеспечивает наличие ступеней для горизонтального роста. Например, в нашем случае для должности «специалист по продажам» есть 4 грейда. Специалист по продажам, ведущий специалист по продажам, эксперт по продажам, ведущий эксперт по продажам. Аналогичным образом определяются грейды для других должностей, таких как специалист по телемаркетингу, специалист по работе с VIP-клиентами, а также для должности руководителя отдела продаж. Динамическими они называются, потому что меняются каждый квартал в зависимости от результатов работы в предыдущем. Чем лучше боец потрудился по итогам 3 месяцев, тем выше будет его грейд в течение следующих 3 месяцев. И наоборот, грейд будет понижен, если результаты не дотянут до нужной планки. Всегда есть шанс откатиться назад. Данный инструмент включает в себя и материальную, и нематериальную мотивационные составляющие. Материальное заключается в том, что повышенный грейд предусматривает прибавку к окладу. Мы это позиционируем как возможность самостоятельно управлять размером своего оклада. Хочешь выше? Пожалуйста. Делай нужный результат — зарабатывай повышенный грейд, и он увеличится. Нематериальная мотивационная составляющая заключается в том, что как только сотрудник впервые достигает повышенного грейда, он уже не хочет скатываться назад и всеми силами старается сохранить привилегированный статус. Ведь это престижно — быть не просто обычным специалистом, а ведущим специалистом, и уж тем более экспертом. А если вдруг стал ведущим экспертом, то будешь чувствовать себя полубожеством, на которого все смотрят с восторгом, завистью и придыханием. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Привязка грейдов к результатам аттестации. Своим клиентам мы рекомендуем результаты аттестации или олимпиады продаж, ее альтернативы, прикручивать к системе грейдов. Например, если сдаешь аттестацию на плохой балл, твой грейд будет автоматически понижен на одну ступень. Допустим, по итогам квартала ты заработал третий грейд из четырех, но если завалил аттестацию, то вместо третьего будет второй. Работает на отлично. Ведь в отделах продаж есть звезды, которые считают, что они и так все знают, давно работают и зачем им что-то учить. Они склонны думать, что им простительно забить на аттестацию, потому что у них и без того хороший результат. Однако, когда от ее результатов напрямую зависит твой грейд, вопрос «зачем учить?» отпадает сам собой. В случае хорошей сдачи аттестации повышение грейда не предусмотрено. Тех, кто сдал на отлично, собственник или топ-менеджер может публично поздравить на общем собрании и вознаградить разовой премией, которую, впрочем, можно заменить получением лучших лидов или входящих заявок на неделю, чтобы продавец сам добыл своим мастерством деньги. Грейды для клиентов. Не стоит забывать, что тема грейдов прекрасно ложится и на клиентов, когда в зависимости от объема закупок в текущем году им присваиваются различные категории, например, бронза, серебро, золото, платина. Каждый грейд дает клиентам определенные преференции или плюшки, подарки на день рождения, бесплатное участие в мероприятиях, приглашение на экскурсию по компании, совместные промо-акции и так далее, а продавцу — повод нарастить сумму сделки. Когда клиент немного не добирает до грейда, продавец имеет возможность предложить ему докупить побольше, чтобы получить более привлекательный статус и соответствующий набор преференций. Чем-то похоже на платные клубы, и при этом пересекается по смыслу с таким инструментом, как программа лояльности. Слушайте аудиокнигу «Вооружение отделов продаж». Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Кадровый резерв. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала. Наполеон Бонапарт. Предположим, сотрудник показывает стабильную высокую результативность в рамках своей должности. Квартал за кварталом получает хороший грейд, и теперь его интересует вертикальный рост. Он хочет стать руководителем. Тогда ему сначала нужно попасть в кадровый резерв и некоторое время в нем повариться. Кадровый резерв — дополнительная ступенька для вертикального роста в случае, если человек хочет вырасти из линейного сотрудника в руководителя. В качестве примера приводим наши критерии для включения в кадровый резерв. Сотрудник должен проработать в компании не менее 9 месяцев. Результаты должны быть выше средней линии 2 квартала подряд. Причем этот же показатель — основание для исключения из кадрового резерва. Первая попытка его создания у нас с треском провалилась как раз потому, что не было критериев исключения. Сотрудники, получившие новый статус, превратились в этаких дембелей, считающих себя без 5 минут руководителями, которые уже всем все доказали, сели на 5-ю точку и стали ждать назначения. Результаты при этом просели. А как назначить руководителем человека без результатов? Ответ — никак. В итоге кадровый резерв пришлось расформировать. После этого была проделана работа над ошибками, и в перечне критериев появился пункт об исключении из кадрового резерва. Кандидат должен прочитать 20 книг для управленцев из установленного перечня. Благодаря этому он сможет разговаривать на одном языке со всеми другими руководителями компании и лучше понимать их. Чтобы получить перечень книг, отправьте письмо на книга-воп-собака-яндекс.ру с темой «Кадровый резерв». Есть готовность работать в компании 2-3 года и более. Иначе говоря, человек связывает свою ближайшую перспективу с нашей организацией, а не хочет по-быстрому чему-то научиться и свалить. должен хотеть стать руководителем. Бывает, что человек не желает быть управленцем, его больше привлекает развитие на позиции специалиста. Он хочет реализоваться как крутой профессионал в продажах, ведь крутые продавцы зарабатывают не меньше управленцев. Зачем человека насильно тащить и уговаривать, если ему это не надо? Сдал аттестацию на хорошо или отлично? Напомним, что аттестация — это регулярная проверка на знания продукта, конкурентов, переговорных техник, правил компании и так далее. Тот, кто хочет быть руководителем, должен в полной мере обладать всеми необходимыми знаниями. Попадание в кадровый резерв вовсе не означает, что тебя сразу же назначат руководителем. Это значит, что ты приобретаешь особый статус и теперь будешь учиться вместе с руководителями, посещать расширенные планерки и совещания, получишь ранее недоступную информацию. Другими словами, начнешь вариться в управленческой среде. Нахождение в кадровом резерве — это определенный этап, который нужно пройти, если ты хочешь вырасти до руководящей позиции. При этом нужно продолжать показывать стабильно хороший результат на текущей должности, чтобы не вылететь из кадрового резерва. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Почему вместо роста продаж все рушится? Тема кадрового резерва для нас — боль. Он необходим компании, которая нацелена на развитие, а условия вступления в него должны быть прописаны. Людям должно быть понятно, что делать, чтобы туда попасть. Часто же прописанных параметров нет, на словах где-то кто-то что-то знает. Один роб так знает, другой иначе, в итоге ничего не понятно. Почему такая боль? Потому что в своей практике мы неоднократно сталкивались с одной и той же ситуацией, с одними и теми же граблями. При быстром масштабировании, это первое условие, и внедрении технологий, второе, начинают расти продажи. А дальше все рушится, если нет кадрового резерва. Мы масштабируемся, продажи растут, а людей нет. Служба персонала либо не справляется, либо вообще отсутствует. Откуда брать руководителей? Они же сами не появляются из ниоткуда. Их нужно выращивать, а как, никто не знает. Именно поэтому и необходим кадровый резерв. В него мы обязательно закладываем базовый набор управленческих умений и технологий, которыми должен обладать роб. Их мы выделяем немногим более 20, а затем расписываем программу обучения на год, в рамках которого предусмотрены как внутреннее обучение, так и привлечение внешних лекторов. Ключевой этап — подготовка и защита проекта, важного для собственника, призванного улучшить и развить деятельность компании. Например, будучи в кадровом резерве, сотрудник защищает проект по формированию отдела продаж по новой линейке продуктов. Защитил проект — стартуй. Успешная защита открывает дорогу к назначению на должность. Не лишним побочным эффектом такого подхода становится то, что в распоряжении собственника формируется копилка интересных проектов, нацеленных на развитие компании. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Элитарные клубы. Добро пожаловать в клуб. Мы с вами уже рассмотрели динамические грейды, которые ежеквартально меняются в зависимости от результатов работы за предыдущий квартал. Но раз есть они, то по логике должны быть и статичные грейды, не так ли? Действительно, они тоже могут присутствовать и занимать определенное место в системе мотивации сотрудников. В отличие от динамических, они присваиваются навсегда и не могут быть понижены или сняты. Простейший пример — грейды с привязкой к стажу работы. Если человек проработал определенное количество лет, ему присваивается особый статус — грейд, и, как правило, дается прибавка к заработной плате. Однако в своей практике мы использовали другой критерий, который больше соответствует культуре результата, а именно накопленную результативность. Под этим термином подразумевается весь результат сотрудника с момента приема на работу. При этом мы отдельно поработали над тем, как его интересно упаковать, и придумали интересный формат. Проект получил название «Клуб «Настоящие гладиаторы продаж». В названии специально акцентируется внимание на слове «100». 2-3 продажи в месяц для продавца у нас считались хорошим результатом. Чтобы вступить в клуб, нужно было сделать 100 продаж. Нехитрые математические расчеты покажут вам, что для этого потребуется минимум 3 года плодотворной работы. Как только рубеж в 100 сделок преодолевался, сотрудник автоматически становился резидентом клуба. Под всеобщие аплодисменты происходило торжественное поздравление на ежемесячном отчетном собрании с вручением кубка из рук директора. Кубок был выполнен в виде гладиатора с мечом, щитом и выбитой на нем цифрой 100. Благодаря неординарному внешнему виду он эффектно выделялся на фоне других наград и сразу привлекал внимание. И да, он оставался в распоряжении навсегда, в отличие от переходящего кубка лучшего продавца месяца. Аналогично для специалистов по телемаркетингу был создан клуб «Звезды телемаркетинга» с кубком в виде звезды. Что дают элитарные клубы? Во-первых, человек получает заслуженную порцию славы и почета. Во-вторых, для резидентов клуба предусмотрена пусть не очень большая, но приятная надбавка к окладу. А тот факт, что она заработана кропотливым трудом и исчезнет в случае ухода с позиции продавца, заставляет лишний раз призадуматься, стоит ли менять тепленькое место на что-то другое. В-третьих, и это самое важное, вступление в клуб воспринимается как дополнительная карьерная ступенька. А это значит, что так мы продлеваем средний срок жизни лучших продавцов. Когда сильные сотрудники, стабильно показывающие достойный результат, работают дольше, в масштабах компании это означает большие деньги. И речь не только о тех средствах, которые человек принесет, заключая сделки. Нельзя забывать о том, каких усилий и ресурсов стоит хороший продавец, сколько собеседований нужно провести, сколько человек нанять, сколько из них пройдет испытательный срок, сколько сил вложить в обучение, сколько в итоге запустятся и станут продавать хотя бы на среднем уровне, и какая часть из середнячков в итоге выйдет на уровень выше среднего. Это серьезные затраты. И если лучшие продавцы начнут работать в среднем на полгода-год дольше, то компания в итоге значительно выиграет. Корпоративные значки и бейджи. Знаки различия — один из древнейших артефактов. На протяжении всей истории племен существовали особые символы, которые позволяли отличить членов одного рода от другого. Такие знаки считались священными, оказывали незримую поддержку. Википедия. Корпоративные значки — еще один инструмент двойного назначения. С одной стороны, они работают на создание благоприятного имиджа в глазах клиента, потому что сотрудник в деловой одежде и с корпоративным значком воспринимается с чуть большим доверием, чем без корпоративной символики. В активных продажах такие мелочи важнее, потому что не клиент к нам приходит, а мы к нему заявляемся с предложением. Градус недоверия выше, и отношение к нам настороженное. С другой стороны, значки — элемент корпоративной культуры и инструмент, подчеркивающий статус обладателя внутри компании. В качестве примера рассмотрим наши варианты корпоративных значков. На испытательном сроке сотрудник не имеет значка. После прохождения испытательного срока вручается стандартный классический корпоративный значок в виде логотипа компании. Такой можно увидеть на одежде у большинства сотрудников. По достижении стажа 10 лет работы в компании вручается особый корпоративный значок. Золотой переходящий значок вручается ежемесячно лучшему сотруднику месяца в своей номинации. Победитель носит его до того момента, как будут подведены очередные итоги месяца. После этого значок передается новому победителю. Он золотой в прямом смысле слова, сделан из настоящего золота, так же, как и серебряный, о котором речь пойдет далее. Серебряный переходящий значок вручается ежемесячно сотруднику, занявшему второе место в номинации. Через месяц он переходит в руки нового обладателя. Онлайн-бейдж — электронный вариант корпоративного значка, который отражается в карточке сотрудника на внутреннем корпоративном портале компании. Так обеспечивается работа инструмента и офлайн, и онлайн. Лицо компании. Я всегда была знаменита. Правда, не все об этом знали. Леди Гага, американская певица. Этот инструмент мы приводим как пример творческого подхода к решению задач нематериальной мотивации. Не стоит бояться экспериментировать. Свежие, нетривиальные идеи всегда добавляют бодрости и веселья в рабочие будни отделов продаж. А черпать их можно отовсюду. Как-то раз на очередном собрании мы объявили, что лучший специалист по итогам месяца попадет на обложку печатного материала, который планировалось выпустить к очередной маркетинговой акции месяца. Представьте себя на месте победителя. На целый месяц вы становитесь лицом компании, и все сотрудники департамента работают с печатным материалом, на котором красуется ваша довольная физиономия, словно на обложке модного журнала. И разлетается он во все уголки Москвы и Московской области. Но это еще не все. Ввиду того, что наша работа подразумевает личные встречи с клиентами, вы приезжаете на переговоры и используете материал, который помогает вам продавать. Клиенты видят вас на обложке и относятся с большим доверием. Им приятно, что к ним приехал лучший продавец компании. Шансы заключить сделку повышаются. Как обещали, так и сделали. На обложке материала красовалось фото победителя, а под ним имя, фамилия и подпись о том, что это лучший специалист по продажам компании по итогам такого-то месяца.